Лишь помахав с утра до вечера киркой, пришел к такому нелестному выводу и дал себе слово, если суждено будет обрести свободу, всерьез займется своими мышцами. Стараясь не застонать, перевернулся на правый бок, снова тупо уставился на сосредоточенно жующих собратьев по несчастью. Они сидели за примитивным из необструганных досок сколоченным столом. Лица их, слабо освещенные допотопным светильником, чадящим на краю стола и мерзко пахнущим керосином, с трудом узнавались. И более всего походили они сейчас на вконец опустившихся и спившихся бродяг. Щегольская коричневая тройка Джозефа измялась, замызгалась. Серый пуловер Бенджамена превратился почти в черный. Замызганные рубашки. Все успели обрасти. Джозеф нехилой уже бородой, Бенджамен неряшливыми кустиками под носом, на щеках и подбородке. Даниэль догадывался, что и сам выглядит не краше. Но как раз это его сейчас мало трогало. Оставалось утешаться мыслью, что Лу повезло больше. Ее взяли в хозяйский дом и рыть землю не заставляли. И еще благодарить Господа, что подзадержались тут осенние холода. Иначе бы ночью, даже под выделенными им толстыми шерстяными одеялами, тоже наверняка самодельными, в этом сарае они совсем закоченели бы. Горы никуда не денешься. Даниэль с усмешкой вспомнил, как понравилось ему место, куда их привезли. Вечерело. Огромное красное солнце сползало за розовые верхушки громоздящихся одна на другую лиловых гор, а прозрачным воздухом после долгой мучительной тряской дороги в вонючем автомобиле нельзя было, казалось, надышаться. Понравился и двор заброшенного селения, где их высадили. За высоченным забором просторный, ухоженный, с добротно сбитыми постройками. Во всем чувствовалась надежная и умелая хозяйская рука. И такие же справные хозяйства теснились вдоль кривой каменистой улочки. Недурно выглядела и комната, где кормили их после дальней дороги, раскрашенная пестрыми коврами, уютная. Дотянуть сюда электричество аборигены не сумели, но в свете нескольких старинных керосиновых ламп эта чеченская обитель смотрелась по-своему романтично и даже таинственно. Лу с ними за столом не сидела. Бенджамин объяснил, что ее увели на женскую половину. У мусульман так принято. Хозяева, однако, тоже не делили с гостями трапезу. Выстроились рядом с их чеченцем вдоль стены, молча наблюдали, как они едят. Худой костистый старик, заросший седой щетиной, очень похожий на него чернобородый парень, и мальчик-подросток с такими же темными под сросшимися бровями глазами. Из-за висящей на боковой двери цветастой занавески, сменяя друг друга, тоже поблескивали чьи-то темные любопытные глаза. И на угощение грех было сетовать. Хорошо прожаренное и пропеченное мясо, много острой, пряной, невиданной Даниэлем прежде зелени. А кисловатое красное вино точно создано было, чтобы оттенять и гасить эти огненные восточные яства.